Ночное изнасилование. Меня разбудили странные звуки. Мне показалось, что кто-то пытается открыть мою дверь. Не на шутку испугавшись, я вжала стенку, но звуки вскоре прекратились. И уже через несколько секунд я серьезно задумалась, а были ли они вовсе или мне просто приснилось. Я пошла на кухню, чтобы выпить воды. Путь до кухни лежал через коридор. И в этот момент, когда я почти достигла кухни, моя входная дверь рухнула на пол. Я резко отскочила назад. Если бы это случилось минутой ранее, то меня бы ею просто пришибло. «А вот и наша цепуля!» Я в ужасе повернула голову и увидела у себя в коридоре двух здоровых мужчин. Один из них оперся на косяк и похотливо разглядывал меня. «Убирайтесь!» Испуганно воскликнула я, но голос дрогнул. «Цыпа, а чё ты такая грубая?» Ухмыльнулся он. Я хотела побежать в спальню, ведь там находился мобильный. Нужно было срочно звонить в полицию. Но только я дернулась в сторону своей комнаты, как этот громила с выпирающим животом ухватил меня за руку. «Дэн, реши пока проблему с дверью», — сказал он другому мужчине. «А я пока...» Он посмотрел на меня и облизнул губы. «Разберусь с цыпой». Он бросил меня на кровать и начал расстегивать ремень. Я забилась в угол, но он уже прыгнул на кровать. Мужчина содрал с меня покрывало, которым я пыталась прикрыться, и отбросил его в сторону. «Иди ко мне!» — утробно зарычал он. Громила схватил меня за бедро и резко потянул на себя, из-за чего моя ночнушка сильно задралась, открывая вид на голые ноги и красного цвета трусики. Я начала громко вопить, но он ударил меня кулаком по лицу, отчего я сразу затихла. Его мясистые руки стянули с меня трусики, а потом он прижал их к носу и с удовольствием вдохнул в себя. «Эу, ты попутал!» Вернулся второй. «Мы девку одну на двоих брали, так что притормози. Держи ее, потом поменяемся». Я хотела приподняться, но второй мужик зажал мои плечи. Первый мужик плюнул себе на руку, растер слюну по пальцам, а потом резко вставил их в меня. Я закричала от пронзительной боли, но тот, кто держал меня за руки, закрыл мне ими рот. «Ты че, нос ей сломал?» Поморщился он, вытирая мою кровь о подушку. Тот лишь махнул рукой, вынимая из меня свои пальцы. Его член вошел в меня так же резко и во всю длину. Я снова вскрикнула, отчего второй сильнее сжал свою руку. Первый мужик навалился на меня всем своим телом, задирая мои ноги вверх и начиная двигаться. Я кожей ощущала прикосновение его яиц. Они смачно толкались, отчего и появлялся булькающий звук. Мне было ужасно противно и больно. Я пыталась вырваться, но мое тело было прижато со всех сторон. Громила, который стоял сзади, резко опустил меня. Я вдохнула и тут же почувствовала на вкус привкус крови. Господи, внутри все разрывалось, такое ощущение, словно член насильника проходил через мои органы, разрывая их на части. Живот тянуло так, будто там свернулся тугой узел. По моему лицу были размазаны сопли и кровь. Прямо возле моего уха раздался звук расстегивающейся ширинки. Я вздрогнула. Член второго мужика уперся мне в губы. Я долго мотала головой. Но он надавил своей огромной ладонью на сломанный нос, отчего я громко вскрикнула, и, как следствие, мой рот приоткрылся. Он засунул свой ствол до моего горла. Я думала, что меня вот-вот стошнит. Громила ухватил меня за волосы и стал поднимать и опускать мою голову. Я врезалась в пух его волос на лобке, оставляя там свою кровь. Мужик тихо постановал. «Соси, если хочешь жить», — приказал он, и я начала сосать. Я обхватила языком головку его инструмента и начала двигаться. Он одобрительно застонал, смягчая хват на моем затылке. Мне приходилось опускаться к яичкам и подниматься к головке, очерчивая этот промежуток влажным языком. Слезы текли из моих глаз, перемешивая с кровью и соплями, но внутри меня сидела такая острая боль, что я еле могла дышать. Первый мужик продолжал трахать меня в одну дырку, засовывая пальцы в другую. Он смачно комментировал свои действия и перекидывался фразами с другим насильником. Я пребывала в таком ужасе, что просто не могла кричать. Я тихо рыдала, иногда смахивая слезы и вытирая кровь. Мужик, который трахал меня в попу, вскоре кончил. Его сперма попала мне на живот и разлилась по ногам. Другой вытащил свой член из моего рта, и они поменялись. Мне пришлось снова пройти через этот круг ада. Меня трахали двое взрослых мужчин, которые, возможно, были вдвое старше и годились мне в отцы. Я чувствовала, как сперма одного из них обволакивает мои ноги, заставляя их слипнуться. Я не могла пошевелиться. Боль сочилась из каждого участка моего тела, а я просто лежала, отдавшись на волю судьбы. которая меня сейчас знатно поимела. Мужик, который сломал мне нос, вдалбливал свой член мне в рот, чуть ли не доставая до самой глотки. Я вся тряслась, и тогда он бил меня по щекам. Как бы мне хотелось в этот момент сомкнуть зубы и лишить этого подонка детородного органа, но... Меня окутывал такой дикий страх и ужас, что я боялась даже задеть его зубами. «Соси, сука!» — орал он, и я снова заглатывала головку. Его член был просто огромен. Мне уже тошнило от него, но мужик продолжал долбать. Наконец он вытащил свой ствол, а другой извергнул свою жидкость мне на ноги. Они загалдели очень довольны и проведенным временем. Уцыпа, купи себе в следующий раз более прозрачные трусики!» Рыкнул второй и тут же заржал. «Мы еще к тебе вернемся». Они кинули в меня несколько смятых купюр и ушли. Я слышала, как в моем замке поворачивается ключ, но никак не отреагировала. Мне было настолько и больно, и плохо, что я была рада возможности умереть на этом самом месте. Я пролежала всю ночь, не закрывая глаз. Я тупо пялилась в потолок, практически не шевелясь. Кровь струилась по моему лицу до тех пор, пока не засохла. Вскоре начал звенеть будильник, оповещая о наступлении утра. Но я даже не поднялась, чтобы его выключить. Какой смысл в этом чертовом телефоне, если вчера он никак мне не помог? Я продолжала лежать до того момента, когда солнечные лучи не проникли в комнату. Мне было абсолютно плевать на солнце, небо и прочие радости жизни. Просто тогда я услышала, как кто-то ключом открывает мою дверь. И сразу же поднялась с кровати.